Валентина Петровна? Чего тебе? Здравствуйте. Какого тебе хули нужно? По ночам звонишь, старухе. Поговорить с вами хочу. Иди ты нахуй, ну чё ты мне нужен ты мне, ёбаный в рот? Ну если вы днём не отвечаете, когда мне с вами разговаривать, а? Вот скажите. Чего? Если вы днём не берёте трубку, или у вас занято, когда мне с вами разговаривать, а? Да нахуй ты мне сдался, кто ты мне есть, чтобы я с тобой разговаривала? Меня Михаил зовут. И о чём? О разном. О чём разном-то? Я сегодня был на станции метро «Сокол». Ну и мне похуй, где ты был. Одну станцию до вас не доехал. Жалею об этом. Чего? Одну станцию до вас не доехал. Жалею об этом. А мог бы к вам зайти в гости? Чего? Я сегодня до Выковска одну станцию не доехал. Мог бы к вам зайти? Ко мне прийти? Да нахуя ты сдался? Ты что, охуел, что ли, блядь? Ведь я могу к вам зайти, у меня чеку могу... Я не дам терпимости, ебёна мать! И не ночлежка! Мы могли бы с вами в чеку... Иди ты нахуй, дурак ёбнутый! Лечись, ёбаный, пока не поздно! Валентина... Лечи свою шизофрению, блядь! Я не больной! Валентина Петровна!